Иногда они меня кормили супом из капустных листьев, которые Вава подбирала на рынке на земле. «Для козы? Это и для козы?» — спрашивали торговые бабы, чтобы не расстраиваться, видимо. Моя тетка Вава, недавняя студентка Академии бронетанковых войск, я это видела, тайно заплакала, нагнувшись над втоптанными в землю капустными листьями, от таких вопросов. Поздно вечером я, как всегда, была посылаема на промысел за соседским помойным ведром. Вниз по лестнице. Однажды я, вернувшись, видимо, наплела такого, что бабушка с тетей посуровили и, посовещавшись на своем языке, пошептавшись, вынесли решение. И Вава пошла и заперла дверь на ключ. В общем, все было не напрасно. Каждая маленькая девочка, вырастая, должна была занять свою позицию во дворе и, как правило, должна была пройти через многие руки, там, за сараями. Девчонки постарше между собой об этом не говорили, но намекали, показывая подбородками в ту страшную сторону. Я не понимала ровно ничего, не чувствовала опасности. Я была худая, как скелет. Меня били, но пока что не использовали в своих целях. Однако это будущее, так или иначе, меня бы не миновало. Хотя бы в качестве наказания, чтобы знала свое место. А тут из Москвы приехала тетя Маруся Яковлева, сестра моего деда Николая Феофановича. Она была педагог по линии театрального общества, инспектировала провинциальные театры и с посылочкой от моей мамы также навестила и нас. Она привезла мне подарки. Коробку трехслойного мармелада и коробку с детской алюминиевой посудкой. Там были кастрюлечки с крышками и даже половничек, все приделанное к картону резинками. Совершенно неслыханная и невиданная роскошь. Тетка Маруся дисциплинированно поговорила с нами, порасспрашивала и уехала. Она, как актриса и педагог, а также как сестра мужа бабушки, злая заловка, и бровью не повела, увидев, как мы живем. Но в Москве она высказала моей маме напрямую все, что ей пришлось увидеть и пережить. Так я думаю. Мама в тот момент заканчивала ГИТИС и устраивалась на работу. Мои бабушка и тетка из гордости ведь никому ничего не писали. Итак, встревоженные родные меня заперли. И однажды, танцуя под собственное громкое пение, показывая лежащей бабушке и Ваве свое искусство, я подплясала к двери с торчащим ключом и успела повернуть его в замке, но меня настигли любящие руки. Больше ключ уже в двери не торчал. Сердце у меня бешено билось. Меня держали под стражей. И тогда я, охваченная жаждой свободы, вышла на балкон. Мы жили на третьем этаже. Спрыгнуть было страшно. Подумав, я, дико волнуясь, перелезла на соседский балкон. Оттуда с трудом дотянулась до пожарной лестницы. Она качалась, была деревянная, трухлявая. Пролеты между перекладинами казались мне огромными. Повисая каждый раз на руках, я на ощупь ловила ногой ступеньку и спускалась шаг за шагом на волю. Внизу, метра за полтора до земли, лестница кончилась. Что было делать? Я ухнула вниз. Хлопнулась задом, вскочила, ура, долетела. Был солнечный зеленый день. Я заранее все предусмотрела. Оделась во все свои одежды. В майку, сарафан и суконную салатового цвета жилеточку, которую подарила мне добрая соседка из другого подъезда. Она мне и хлебцы иногда выносила. Потом я с бурно бьющимся сердцем, дрожа от счастья и свободы, все-таки погуляла под балконом,